«Дорогая моя, мне нужно с тобой срочно поговорить». Герцог не стал затягивать беседу, и тут же присел напротив своей дочери. «Я только что разговаривал с императором, и как ты думаешь, что он мне сказал? Откуда я могу знать это, отец?» Наивно усмехнулась в ответ девушка, закрывая свой учебник. «Ведь меня там не было. Возможно, вы обсуждали с ним какие-то государственные проблемы. В данном случае, я ничем тебе помочь не могу». «Нет, в первую очередь он поинтересовался тем, как моя семья решает вопрос нашего противостояния с родом графа Марин». Великий герцог едва произнес эти слова, как тут же заметил странно помрачневшее лицо девушки. «Я ему естественно рассказал то, какие усилия ты прикладывала в академии, чтобы примириться с виконтом Гарзу. Но он, как истинный ледяной чурбан, категорически отказался от с тобой общаться. Я рассказывал ему все это, старательно вкладывая в этот рассказ душу и эмоции, пытаясь передать свои ощущения и твою боль от неудачи. И знаешь, что произошло дальше? Откуда я могу это знать, отец?» Девушка медленно опустила глаза к полу и побледнела. Герцог понял, что то, что он услышал от императора, являлось истиной. Его дочь действительно не приложила никаких усилий к тому, чтобы погасить этот инцидент, произошедший между его семьей и семьей графа Марин. И сейчас она понимала, что ее поймали на лжи. Что поделаешь, но врать эта девушка не умела. Именно поэтому ей пришлось вчера расплакаться, чтобы таким образом за слезами скрыть свою бледность и несчастное выражение лица, которые сразу выдавали ее ложь. «Император мне рассказал то, что ему рассказала его дочь». Разозленный великий герцог, превосходно понимая, что выглядел дураком перед своим старым товарищем, подскочил с кресла и принялся быстрыми шагами измерять комнату своей дочери. Кроме того, слова принцессы подтвердили и девушки из ее окружения. «Получается, что ты обманула меня, а я тебе поверил. Я верил каждому твоему слову, когда ты мне, со слезами на глазах, рассказывала о том, что ты сделала все возможное и невозможное, чтобы помириться с этим дворянином. А теперь, что мне делать теперь, после того, как я рассказал твою сказку императору, и дал ему понять то, что меня собственные дети обманывают, для какой-то своей собственной непонятной цели? Чего ты добиваешься, обманывая меня и пытаясь обмануть его таким образом? Неужели тебя устраивает подобное развитие ситуации? Может быть, вы специально с братьями сговорились, чтобы таким образом довести меня до могилы?» Видимо, последние слова великого герцога были слишком болезненным для девушки, что она тут же разрыдалась. Ворвавшаяся тут же в комнату нянюшка зашипела на великого герцога словно ядовитая змея. Эта травница сразу же начала поить девушку какими-то своими настойками, после чего принялась ее укачивать, прижимая к своей груди. Махнув на дочь рукой, рассерженный герцог отправился в собственный кабинет. Ему нужно было очень сильно задуматься о том, что происходит. Слишком важную информацию он узнал, и теперь оказалось, что ему нельзя доверять даже собственным детям. Вечером в его кабинет тихо постучалась Лилианна, которая, судя по расширенным зрачкам и бледному лицу, была опоена успокаивающими настоями своей нянюшки. «Отец, могу я с тобой поговорить?» Дочь великого герцога медленно вошла в кабинет и наклонила голову в виноватом жесте. «Я действительно не все тебе рассказала. А что еще ты от меня утаила?» Хмуро посмотрел на девушку все еще рассерженный на нее отец. «Неужели ты так и не поняла, что для нас очень важно наконец разрешить эту проблему, возникшую с этим молодым дворянином? Возможно, ты считаешь, что все это глупо, ведь ты относишься к семье великого герцога, а он всего лишь какой-то безземельный дворянин. Так вот, вынужден тебя огорчить. Безземельным дворянином он будет фактически только до окончания академии. За особые заслуги император Ларук собирается одарить этого парня довольно крупным наделом земли, и в результате он из виконта наверняка станет минимум бароном, если не сказать больше. Точнее, я не знаю. Да я и сам бы с большим удовольствием дал бы этому парню графство, чтобы он верно служил мне. Но благодаря тому, что ты, со своими братьями, категорически не желаете мне помогать, я не могу навести порядок даже в собственной семье. За этот год мне наконец-то удалось хотя бы нормально поговорить с наследником императора, и то только благодаря тому, что этот парень отлично понимает то, что нельзя ссориться со своими собственными вассалами, тем более теми, которые поддерживают его. Я тебя просил всего лишь наладить отношения с этим молодым человеком. Тебе нужно было просто начать с ним общаться. Возможно, Через какое-то время ты бы просто попросила у него прощения, и он забыл бы обо всем этом. Но ты, отец, я действительно хотела попытаться с ним пообщаться». Лилианна подняла свои заплаканные глаза на отца и умоляющим жестом сложила руки на груди. «Но он все время выглядит таким холодным и неприступным, что мне просто страшно к нему подходить. Да, возможно, я виновата в том, что не попыталась пересилить себя, ведь он находился рядом и просто молчал. Но рядом все время крутились фрейлины принцессы Ларизы и его тетка Селиция. Нормально поговорить не получалось. Я попробовала пару раз, а потом просто махнула на это рукой. Я подумала, что ты все равно найдешь способ, как решить эту проблему. Ты подумала?» Устало отмахнулся от своей дочери старый герцог и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. «А ты не подумала о том, что у меня и так проблем хватает, кроме как разбирать ситуации, которые вы сами, вместе с твоими братьями, умудрились устроить для меня в качестве сюрприза? Неужели вы думаете, что всю вашу оставшуюся жизнь я буду вас защищать и решать за вас ваши проблемы? Если вы так думаете, то вы очень сильно ошибаетесь. Я уже стар, и вы должны уже привыкать самостоятельно решать проблемы. Да, рано или поздно ты выйдешь замуж, и твои проблемы должен будет решать твой муж. Но до тех пор, ты должна хотя бы пытаться мне помогать, чтобы этих проблем было поменьше. Ведь вас у меня трое, и каждый из вас подваливает мне все новые и новые проблемы. Вы так меня до могилы доведете. Я могу тебе сказать одно, ты провела целый год не только с этим виконтом, но и с его теткой. И какой результат? Ты хотя бы смогла начать с ней общаться, чтобы можно было сейчас попытаться к ней подойти, и хотя бы через нее решить эту проблему? Нет, так я и думал. В общем так, дорогая моя, как хочешь делай, но чтобы к концу каникул эта проблема была решена. Мне вражда с родом графа Марин также не нужна, так и императору. Помощи ни от меня, ни от императора вы больше не получите. Учитесь решать вопросы сами. Умудрилась оскорбить молодого дворянина? Будь добра, сама попросить у него прощения. А если у меня не получится? Отвернувшаяся была девушка повернулась снова к своему отцу и посмотрела на него заплаканными глазами. Если он все так же будет меня игнорировать и абсолютно не реагировать на мое присутствие, ну, тогда, моя дорогая, у меня просто не останется вариантов. Великий герцог медленно поднялся со своего кресла и развел руками. «Для того, чтобы выполнить приказ императора, мне придется выдать тебя замуж, так как единственным способом разрешить этот конфликт будет только выдать виновницу произошедшего замуж за того, кто был оскорблен. Так что, в твоих интересах, моя дорогая, самостоятельно решить этот вопрос». Ошарашенная этой новостью девушка, совершенно не скрывая текущих по лицу слез, вышла из кабинета. Старый герцог устало рухнул в свое кресло и снова закрыл глаза. Как ему не тяжело было говорить подобное, но она сама не оставила ему вариантов. Действительно, император приказал разобраться с этой проблемой как можно быстрее. Слишком много сложностей возникало в империи в результате конфронтаций между двумя довольно сильными семьями, и уже даже начали формироваться лагеря противостоящих друг другу дворян, которые поддерживали эти семьи. Возможно, если не удастся решить этот вопрос миром, в ближайшее время вспыхнет гражданская война в империи, а этого император категорически не желал допускать, даже если ему придется насильно решить этот вопрос собственным вмешательством. Да, великий герцог с большим удовольствием выдал бы свою дочь замуж за самого графа Марин, только, как указывалось выше, оскорблен был не он, а его племянник, и в этом случае у старика вариантов просто не оставалось. Дорога. Старый слуга князя эльфов медленно смял в своей руке записку от дочери своего хозяина. Что и говорить, а этот старик, проживший уже не одну тысячу лет, души не чаял в этой наглой девчонке. Было в ней что-то такое, что заставляло душу старика снова оживать и вздрагивать. Возможно, он чувствовал себя так, словно он является отцом этой девочки, выросшей фактически на его руках. Как и следовало ожидать, у нее возникла проблема. Судя по развитию событий, и потому, что она ему приказала сделать, ситуация была далека от идеала. Хуже всего было то, что ей так и не удалось выполнить задание своего отца, даже на какие-то проценты, не говоря уже о полном его выполнении. Князь приказал девушке и ее сопровождению старательно привлекать к службе на благо народа эльфов, магов, людей, имеющих определенные направления. Природники и маги света как таковые не интересовали великую расу. В первую очередь их интересовали те маги, с помощью которых они могли нанести максимальный урон своим старым врагам. Это были маги земли и маги тьмы, ведь с помощью этих магов отряды эльфов могли бы проникнуть на территорию, контролируемую Дроу, и как следует потрепать им нервы. Ситуация ухудшалась тем, что девушки, отправленные на учебу в Академию магии Империи Рикон, совершенно не представляли того, что они должны делать. Сейчас старик превосходно понимал ошибку своего хозяина, отправившего молодых и неопытных девчонок на это задание. Но вариантов не было, ведь нельзя же было отправить на учебу в Академию опытных женщин, которые прожили не меньше 500-600 лет. Тут даже последнему идиоту было бы понятно, что это посольство прибыло не для того, чтобы учиться у людей. Как язвительно и презрительно звучит эта фраза. Учиться у людей. Это у эльфов должны все учиться. Лучших магов природы найти на земле Ринара просто невозможно. Но так как оказалось, ни одна природа дает возможность повелевать жизнью. К сожалению эльфов, маги природы оказались бессильны в лабиринтах пещер Дроу. А вот маги земли и тьмы, там чувствовали себя словно дома. Кроме того, девушке было передано задание о том, что она должна была любой ценой закабалить абсолютного мага. Старик помнил не понаслышке то, чем опасны такие маги. Ведь именно с помощью таких магов люди когда-то вызвали своих аватаров, которые уничтожили весь цвет магии эльфийского народа. Десяток архимагов эльфов погибли, столкнувшись с этими монстрами. Вспоминая сейчас с содроганием то, что происходило 5000 лет назад, старик медленно прошелся по своей комнате, которую снимал под видом торговца в одной из таверн столицы империи. Сейчас ему нужно было решить проблему, которую перед ним поставила эта неуемная девчонка. Да, существовали проблемы, которые ему надо было срочно разрешить. Судя по тем данным, которые прислала ему дочь князя, этот маг заинтересовал не только эльфов, но и Дроу. Естественно, что такому магу категорически нельзя было попадать в руки ярых врагов эльфов. Ведь такого мага можно обучить любому направлению магии, а с учетом той информации, которую смогла передать ему Ланриали, старик понял, что этот маг обладает хорошими способностями. Скорее всего, он станет магистром. Возможно, потом сумеет развить свои способности и до уровня архимага. Кто знает. Естественно и то, что эльфы не должны были позволить подобному случиться. Несмотря на весь свой взбалмошный характер, дочь князя придумала вполне действующий план. Сейчас старому слуге, под видом торговца, необходимо было отправиться в приграничный городок, возле проклятой пустоши. Хотя и находиться возле этого места эльфу было довольно болезненно, но этот эльф был слишком стар, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Этот молодой эльф очень быстро бы угас, находясь поблизости от того места, которое буквально веяло тьмой и смертью. Эльф, который прожил больше 5000 лет, со спокойной душой мог находиться там, ведь он не был наивным и доверчивым, и имел под рукой соответствующие артефакты, которые защитят его от воздействия проклятой пустоши. Да, эти артефакты не помогут ему проникнуть на территорию проклятой пустоши, но, по крайней мере, находиться рядом с ней он сможет и довольно долго, ведь ему нужно за время этих каникул обеспечить полное отсутствие заработка у этого дворянина, который заинтересовал князя эльфов. Выкупая по дешевке и сбивая цену торговцам, эльф сможет сделать так, чтобы парень не смог заработать достаточно средств для оплаты своего дальнейшего обучения, и у парня не останется никакого выхода, кроме как занять денег в долг. Естественно, что в этом случае добрым кредитором выступит эльфы, получив в свое распоряжение таким образом этого парня. Но если получится, старый слуга постарается найти там авантюристов, которые за хорошую плату согласны будут напасть на этого парня на территории проклятой пустоши. Дело в том, что там практически невозможно отследить происходящее. Если все пойдет так, как задумали эльфы, этот парень будет оглушенный в бессознательном состоянии доставлен в княжество. Тогда у эльфов будет гораздо меньше проблем. Достаточно будет с помощью некоторых артефактов как следует подкорректировать разум этому дворянину, сделав из него таким образом подопытного кролика для магов разума великого княжества эльфов. Забросив смятый листок бумаги в очаг, старый эльф задумчиво наблюдал за тем, как огонь медленно пожирает эту бумажку. Сейчас ему нужно было все-таки определить то место, куда направился этот студент. Кроме того, ему необходимо достичь этого городка или поселка с максимальным прикрытием. То есть, он не сможет сейчас самостоятельно направиться в этот городок на коне с одной сумкой вещей. Нет, не думайте, что он испугался каких-то там разбойников-людей. Эти несчастные, вышедшие на дорогу ради заработка, ничем не могли бы помешать старому эльфу выполнить его задание. Мало того, что он был средним по силе магом, природником, так он еще был воином Зеленой Стражи. Когда-то очень давно, благодаря этому довольно хорошо владел различными видами оружия. Именно поэтому этому старый слуга, от которого никто не ожидал такой прыти, мог спокойно сражаться даже с мечником людей. Но сейчас ему нужно было сделать так, чтобы ни у кого не возникло даже подозрения о том, что он действительно торговец. А где вы видели торговца, который направляется за закупкой товара на лошади с одной сумкой? Это все бред и вранье. Да, он мог бы перевозить в своей походной суме, доставшейся ему с древних времен, много чего полезного, но демонстрировать такой артефакт посторонним было смерти подобно. Не все люди могли пойти в открытую на эльфа с мечом или ножом. Всегда существовал вариант отравления или нанесения удара в спину. Обычные подлости коварства людей никто не отменял. Все это прекрасно понимая, старый эльф быстро покинул свою комнату и направился в сторону рыночной площади. Ему нужно было срочно найти торговый караван, который бы направлялся в сторону проклятой пустоши. Там уже между населенными пунктами он мог бы путешествовать, как ему угодно. Но в основной городок он должен был прибыть вместе с торговым караваном и иметь при себе хотя бы пару телег товара. Да, таким образом он терял время и скорость, но благодаря всем этим приготовлениям, ни у кого из жителей приграничного городка даже не возникнет подозрения о том, что он является кем-то другим, а не простым торговцем, который ради погони за наживой прибыл туда, где ему лучше не находиться. Ведь жадность торговцев известна всему миру. Практически добежав до рыночной площади, старый эльф принялся узнавать у торговцев, не отправляются ли в ближайшее время какие-либо торговые караваны к проклятой пустоши. Как оказалось, милость богов была сегодня на стороне старого слуги. Один из караванов торговцев как раз собирался направляться в ту сторону. Нужно было подождать всего лишь один день. Этого времени должно было хватить старику для подготовки своего товара или телеги с грузом. Именно таким образом он мог создать себе прикрытие. Ведь всем известно, что в таких городках многие товары пользуются огромным спросом. Цена даже на обычную кольчугу в приграничном городке в 3 раза дороже, чем на такое же изделие, но в столице. Дело в том, что такая разница в ценах вполне объяснима. Во-первых, в этом приграничном городке все старательно пытаются обзаводиться хорошим оружием и знают, что экономить на своей защите смертельно опасно. Кроме того, все жители этого городка превосходно понимают то, что лучше один раз заплатить много, чем часто, но дешевле. Поэтому они предпочитали покупать хороший и дорогой товар. Во-вторых, торговцы часто использовали вариант бартерного обмена. Они не брали за свои товары золото или серебро, заставляя поисковиков расплачиваться за их товары какими-нибудь артефактами или ингредиентами из тел убитых тварей. Таким образом они очень сильно сэкономили, потому что самый дешевый артефакт из проклятой пустоши стоил раза в 3-4 дороже, чем самая простая кольчуга. Естественно, что торговцы не были себе врагами и говорили, что проще отдать маленький артефактик, чем платить целую кучу серебра. Но если посчитать, то можно было понять разницу в ценах. После такого обмена торговцы доставляли полученные ими товары в столицу империи, где продавали их в 3-4 раза дороже. Что поделать, но в империи такие артефакты и ингредиенты найти было сложно. Кроме того, в столице существовала Академия магии, которая постоянно нуждалась в поставках подобных материалов для обучения своих студентов. У некоторых торговцев был даже налажен постоянный сбыт своей продукции для продажи доставленных материалов из проклятой пустоши прямо на территорию Академии магии. Таким образом, эти торговцы действительно выигрывали, несмотря на то, что некоторые ингредиенты завхоз Академии магии выкупал по оптовым ценам. Во-первых, такие торговцы поднимали свой собственный имидж только благодаря тому, что вели торговые дела напрямую с Академией магии империи. Во-вторых, они всегда были уверены в том, что их товар выкупит, причем полностью. Академия магии приобретала даже второсортные продукты или какие-нибудь секреции твари из проклятой пустоши, которые уже начали портиться. Обычные торговцы или артефакторы подобную продукцию не покупали, считая это бессмысленной тратой денег. Кроме того, некоторые такие торговцы возили с собой несколько довольно дорогих вещей. Это могли быть какие-нибудь зачарованные доспехи или эликсиры, которые могли понадобиться поисковикам. Все это стоило больших денег, но они не продавали все это за обычные артефакты или ингредиенты. Дело в том, что торговцы рассчитывали на то, что поисковики рано или поздно найдут какой-нибудь очень дорогой артефакт. Благодаря этому можно было предложить покупателю на обмен за такой артефакт дорогой предмет. Взять хотя бы какой-нибудь зачарованный ферзанийский меч, имеющий возможность спокойно разрубать даже гномьи доспехи. Такой меч в столице мог стоить пару тысяч золотых, но редкий артефакт своей стоимостью спокойно мог достигать стоимости до десятков тысяч золотых. Как видите, выгода для торговцев была просто огромная. Естественно, что поисковики опасались перевозить такие артефакты по дорогам империи, ведь всегда можно было наткнуться на какого-нибудь дворянина, который мог потребовать отдать ему весь свой груз в обмен на жизнь. Что поделать, но дворяне на собственной земле могли творить все, что угодно. Торговцев они старались особо не трогать, ведь и торговые караваны платили им пошлину за проезд. Нет, конечно, бывали случаи, что некоторые дворяне позволяли себе лишнего, но в следующий раз караваны уже шли по другой дороге, старательно объезжая опасную территорию. В результате такой дворянин лишался гораздо больших денег, чем ему удавалось получить за один раз. Поэтому, сколько бы ни дурили на собственной земле дворяне, но ссориться с торговцами они не пытались. Именно поэтому поисковики понимали, что им просто нет никакой возможности доставить дорогой артефакт до столицы империи. Из-за этого они соглашались на условия торгашей, хотя превосходно понимали то, что таким образом теряют гораздо больше денег, чем могли бы получить. Убедившись в том, что ему действительно удалось договориться с главным купцом каравана, старый слуга князя тут же направился по соседним лавкам, старательно закупая необходимые товары. Ведь он действительно должен соблюдать свою легенду о том, что является торговцем. Поэтому, когда караван через один день выходил из города, его телеги ничем не отличались от соседних телег других купцов. Как и следовало ожидать, все они везли различные колюще-режущие предметы и элементы защиты. Эльф так же, как и все, запасся небольшим объемом лечебных зелий, которые могли понадобиться для поисковиков, и прихватил с собой также пару редкостей. Это были свитки боевых плетений, которые можно было использовать совершенно не растрачивая собственную энергию. Да что там говорить, этими свитками мог воспользоваться даже обычный крестьянин. Достаточно было просто этот свиток разорвать, и плетение тут же бы активировалось и направилось в ту сторону, куда был развернут свиток. Такие свитки обычно стоили по нескольку сотен золотых, ведь в них заключались высокоуровневые боевые плетения, которые могли нанести удар по площади. Возможно, кому-то из поисковиков такие свитки и понадобятся. Хотя один такой свиток мог заключать в себе плетение по силе удара, сравнимые с запасом энергии архимага. Тщательно оберегая свою сумку с этими свитками, старый слуга князя эльфов расположился на своей телеге. Как и все другие купцы, он нанял для себя извозчиков и проплатил охрану своего груза. Наемники представляли из себя довольно серьезный отряд. Более полутора десятков тяжело вооруженных конников сопровождали этот караван. И это не считая пеших воинов, которые ехали или шли рядом с телегами с грузом. Естественно, что связываться с таким караваном никто из местных разбойников не пожелал. Хотя эльф превосходно понимал еще и то, что он катастрофически отстает от молодого дворянина, ведь тот гораздо раньше направился в сторону проклятой пустоши. Кроме того, всегда существовал факт и возможность нападения на него разбойников. Ведь если он направился в одиночку, то вполне мог попасть в какую-нибудь засаду. За время своего путешествия в сторону проклятой пустоши, старый эльф пару раз замечал странные места возле дороги. Там словно находилось какое-то массовое захоронение людей. Скорее всего, кто-то применил огненное заклинание, заметая свои следы, и теперь определить то, что именно там произошло, было проблематично. Но эльф не зря был старым магом природы. Близлежащие деревья рассказывали ему о том, что происходило здесь. Хотя такие рассказы нужно было сначала понять. Старик неудовлетворенно морщился, превосходно понимая то, что уже давно не общался с растениями, и поэтому не мог правильно понять рассказов природы. Спустя неделю без особых приключений караван торговцев прибыл в приграничный городок. Как и следовало ожидать, этот город был окружен довольно мощной крепостной стеной. Видимо, расположение поблизости проклятой пустоши не располагало к беспечности. Об этом также купцу, которого из себя изображал эльф, дали понять и стражники. Около двух десятков стражников встречали въезжающий караван, тщательно проверяя всех людей через специальные ворота, на которых располагались артефакты, определяющие нечисть. Как и следовало ожидать, эльф спокойно прошел эту проверку. Правда, он вызвал несколько удивленных взглядов от местных стражников. Дело в том, что все местные жители превосходно знали о том, что эльфам здесь не место. Поэтому его заранее уже жалели, и, возможно, даже хоронили. Мысленно представив себе эти сожаления, старый эльф презрительно усмехнулся. Ему только жалости от этих неполноценных разумных не хватало. Сразу отправившись на постоялый двор, эльф постарался аккуратно узнать о том, не приезжали ли в этот городок какие-нибудь молодые люди, похожие по описанию на студентов столичной академии магии. Как оказалось, молодой человек, подходящий под описание виконта, приезжал в этот город. Более того, он даже снял комнату в этом же постоялом дворе. Старик мысленно воззвал к Юринне, покровительнице всех эльфов, так как, видимо, она накрыла своим крылом старого слугу, который буквально шел по следу того абсолютного мага, так нужного князю эльфов. Но одно известие немного разочаровало старика. Как оказалось, этот парень практически не задерживался в городе. Оплатив постой своего коня и найм комнаты, он фактически в этот же день сразу отправился в проклятую пустошь. Это было настолько странным, что старый эльф насторожился. Создавалось впечатление, что этот парень словно знает что-то. Видимо, он намеренно направился в какое-то определенное место этого проклятого всеми богами места. Возможно, у него на руках была какая-нибудь древняя карта, на которой могли быть расположены населенные пункты, которые были уничтожены в результате войны богов. Подумав об этом, старый слуга вздрогнул. Внезапно он вспомнил о всех бесплодных попытках своего хозяина найти скипетр короля эльфов. Если у этого парня внезапно в руках окажется карта, указывающая место расположения древней столицы эльфийского народа, то этому парню действительно нет цены. Задумавшись, старый эльф едва не пропустил служанку, которая должна была ему принести еду и выпивку. Что поделать, а так вели себя все торговцы. Если все обстоит так, как он думает, то этого парня пока что трогать нельзя. Пусть сначала сходит туда, куда хочет, а потом вернется. Ведь если он вернется с каким-нибудь артефактом, указывающим на то, что он нашел следы древнего народа эльфов, то в этом случае категорически нельзя использовать наемников. Эти охотники за удачей легко и просто отберут у него этот артефакт, и эльфам придется искать новые указатели, которые могли бы показать местонахождение древнего города. Задумавшись о реликвиях древнего народа, старый слуга еле сдержал свои эмоции, так как его руки даже начали дрожать. Выпив одним глотком терпкое вино, которое ему принесла служанка, старый эльф немедленно принялся поедать странный салат, который ему тут подали. Что поделать, но эльфы не ели мясо, поэтому ему принесли то, что смогли найти на кухне. Медленно пережевывая измятые и изуродованные листья салата, старый эльф внимательно осматривал через уголки своих глаз помещение этого постоялого двора, где сейчас располагалось очень много разумных. Некоторые из них торжественно праздновали свое возвращение из проклятой пустоши. Что поделать, а люди всегда очень сильно радовались, когда им удавалось избежать смерти и обмануть монстров. Поэтому им совершенно сейчас было все равно, кто сидит по соседству. Радостные пьяные выкрики говорили о том, что эта группа поисковиков вернулась не только живой, но и с удачей. Судя по всему, им удалось раздобыть тройку довольно дорогих артефактов. Настолько дорогих, что один из них грустно рассказывал о том, что, наверное, теперь закончит свою работу поисковиком и направится куда-нибудь в центральные районы империи. Там он купит себе таверну или постоялый двор, чтобы иметь постоянный и стабильный доход. Все-таки он уже был стар. Внимательно посмотрев на этого старика, слуга князя медленно усмехнулся, совершенно не беспокоясь о том, видит ли его кто-нибудь. Если этот мужчина стар, то что говорить про него? На внешний вид этому человеку было около 60 или 70 лет, хотя он выглядел довольно крепким. Этого нельзя было сказать про довольно молодо выглядевшего эльфа, у которого только седые волосы выдавали возраст. Внимательно осмотрев территорию, старый эльф понял, что поблизости нет никого, кто мог бы подозрительно на него смотреть. Именно так старик и определял врагов. Значит, его идея изобразить из себя торговца вполне себя оправдала. Задумчиво хлопнув кружкой по столу, эльф проводил взглядом крутобедрую служанку, которая быстро подхватила пустую кружку, чтобы ее наполнить. Даже сейчас он продолжал внимательно отслеживать всех тех, кто имел под рукой оружие. В этот список попала и служанка, так как было видно, что у нее и на ноге, и на поясе, находится два довольно больших ножа. Видимо, здесь, в приграничном городке, безоружными люди просто не ходили. Тихо хмыкнув, эльф снова принялся поедать изуродованный салат, который ему подали. Ведь у него теперь не было никакого выбора, и нужно было какое-то время подождать, пока этот студент, попавший в этот город, все-таки вернется. Только так он мог выяснить, тот ли студент, который ему был нужен, арендовал себе комнату в этом постоялом дворе. Кроме того, сидевший по соседству пьянчушка, услышавший его разговор с хозяином постоялого двора, принялся старательно вываливать на эльфа целую гору различных сплетен. Видимо, он надеялся на то, что заезжий торговец ради того, чтобы от него отвязались, нальет ему вина. Но когда старик услышал один из странных слухов, которые озвучил этот пьяница, то не поскупился и оплатил ему всю выпивку за этот вечер. Кто-то мог бы сказать, что это было глупо, ведь неизвестно, сколько может выпить такой пьянчушка. На самом деле ему хватило всего лишь двух кружек крепленого вина, чтобы свалиться под стол, радостно улыбаясь и похрапывая. Но слух этого стоил. Оказалось, что вслед за этим молодым человеком, который снял комнату в этом постоялом дворе, приехала еще и молодая девушка. Судя по поведению стражи, эта девушка была высшей вампиршей. К сожалению, они не смогли ничего предпринять, так как император Ларук подписал договор о сотрудничестве с Великим княжеством Карион. Соответственно, официально прибывший высший вампир имел полное право находиться там, где ему это не запрещено. Кроме того, эта девчонка также интересовалась молодым человеком. Внезапное предчувствие кольнуло в душу старого эльфа. Неужели и здесь появились конкуренты? Но ведь в академии этим парнем интересовались дроу. Откуда же могла взяться высшая вампирша? Это могло означать то, что поблизости от этого студента появились еще противники для эльфов. Поэтому ему нужно было быть очень осторожным. В этот день эльф больше ничего нового не узнал. Да и этой информации ему было вполне достаточно. Он понимал, что опасность возрастает. И возрастает гораздо быстрее, чем он даже предполагал. Ни о чем подобном дочь князя его не предупреждала. А насколько могут быть опасны высшие вампиры, старик знал не понаслышке. Слишком долго он жил на этом свете, чтобы не знать элементарных вещей. Тихо пристукнув дном пустой кружки по столу, эльф дал понять служанке, что ему нужно еще вина. Что поделать, но в этот день ему очень жутко захотелось напиться. Вампиры. Одинокий всадник довольно быстро несся по пыльной дороге. Хотя если присмотреться, то можно было понять, что этот всадник не является мужчиной. Слишком уж тонкая фигура, затянутая в кольчужный доспех, говорила о том, что это девушка. Хотя при ближайшем рассмотрении никто не пожелал бы сталкиваться с ней. Кроваво-красные губы, бледное лицо и клыки, выглядывающие из-под верхней губы, давали четко понять, что в данном случае дело придется иметь с вампиром. А то, что этот вампир передвигается при солнечном свете, давало понять то, что шансов еще гораздо меньше. Ведь это высший вампир. Поэтому никто никак не пытался остановить или как-либо помешать ее передвижению. Несмотря на то, что княжна отлично понимала то, что таким образом всего лишь привлекает к себе излишнее внимание, девушка не могла сдерживать своих эмоций. До каких пор она будет заметать следы за этим виконтом, который буквально всю свою дорогу залил кровью? Мало того, что он умудрился попасть дважды в засады разбойников, которых порубил, так еще и со стражниками на границе какого-то баронства подраться умудрился. Сиара четко это поняла, когда увидела в том месте следы крови и выбитые зубы. Видимо, стражники попытались потребовать у него какую-то мзду за проезд. Естественно, что дворянину это не понравилось, ведь по территории империи дворяне имеют право передвигаться беспошлинно. Так гласят законы империи. Попытавшиеся выскочить в сторону появившейся девушки стражники, заметив все признаки вампира, с поросячьим визгом исчезли в кустах. Судя по треску кустов, они постарались убежать еще дальше, чем бежали после столкновения с виконтом. Подобная реакция вызвала у девушки всего лишь приступ смеха. Хотя этот смех был не веселый, а нервный. Только сейчас девушка задумалась о том, как отреагируют на ее появление жители приграничного городка, привыкшие сражаться с разной нечистью и тварями с территории проклятой пустоши. Ведь она для них всего лишь еще одно воплощение нечисти или нежити. Кроме того, девушка обнаружила, буквально не доезжая пару часов до приграничного городка, место последней ночевки этого дворянина. Судя по пролитой там крови, он столкнулся с какими-то хищниками, но даже несмотря на это, сумел выжить и справиться с ними. Полное отсутствие тел дало понять девушке то, что скорее всего Виконт Гарзу попытается их продать в городе. Неужели кого-то могли заинтересовать трупы хищников? Попытавшись выяснить то, что произошло на этом месте, девушка была неприятно удивлена. Стоянка парня была окружена минимум двумя защитными кругами. Но откуда этот молодой дворянин, который всего лишь закончил первый курс Академии магии, мог знать о подобном способе защиты? Кроме того, Сиара поняла еще и то, что эти круги защиты на самом деле не были какими-нибудь артефактами. Дело в том, что некоторые путешественники, не особо заморачиваясь изучением специальных плетений, выкупали артефакты, которые при активации создавали вокруг определенной зоны защитные круги. В данном случае, девушка четко видела то, что этот круг создавался прямо на месте самим человеком. Об этом свидетельствовали некоторые метки, оставшиеся на этой поляне. Скорее всего, парень создал два круга, которые создавали единую защиту, связанную между собой. Внешний круг, скорее всего, был сигнальным и должен был предупредить находящегося внутри разумного о том, что кто-то нарушил его. А вот внутренний круг наверняка был более плотным и являлся защитным. Ведь судя по следам тварей, которые почему-то напоминали тигров или пантер, хотя такие хищники в этих местах водиться просто не могли, они некоторое время были вынуждены топтаться за его пределами. Но потом, по какой-то причине, попытались в одном и том же месте атаковать его. Судя по всему, атака удалась, и круг был прорван. Внимательно вглядываясь в следы, девушка пыталась понять, пострадал ли сам Виконт от этой атаки. Но среди следов крови, запаха человеческой крови девушка не обнаружила, а она доверяла своему чутью. Неужели Виконту удалось победить двух тигров, которые могли неизвестно откуда появиться на этой территории? Задумавшись, девушка еще раз внимательно осмотрела на поляну. Действительно, эти твари появились из леса, судя по всему, они обошли защитный круг и пытались напасть на находящегося внутри человека с двух сторон. Это было не похоже на диких и хищных существ, ведь в данном случае они действовали так, словно заранее спланировали это нападение. Судя по всему, один хищник вошел в охраняемый круг для того, чтобы находившийся внутри человек среагировал на него. В этот момент, с другой стороны, второй хищник начал медленно приближаться к нему, старательно пытаясь напасть со спины. Видимо, обнаружение вторым хищником более плотного защитного круга оказалось для этих существ довольно неожиданным и неприятным сюрпризом. Поэтому человек успел вовремя заметить их появление. Изучая ситуацию, произошедшую в этом круге по следам человека, Сиара понимала, что парень действовал чуть ли не как профессиональный охотник. Он начал медленно двигаться в сторону от того места, где лежал его конь. Кстати, девушка обратила внимание на странную неподвижность животного. Ведь по сути лошадь должна была среагировать на появление хищников и начать хотя бы нервничать. Даже боевые кони начинали бы перебирать своими копытами в предчувствии схватки. В данном случае ничего подобного не происходило. Животное как лежало на своем месте, так и продолжало лежать. Создалось впечатление, что оно либо уже было мертвое, либо спало мертвым сном. Неужели этот парень предугадывал подобное стечение обстоятельств и заранее усыпил коня? Но зачем? Да, по следам подков этого животного княжна уже поняла о том, что этот конь довольно молод и совершенно не обучен. Поэтому, возможно, парню и пришлось его усыпить, чтобы не потерять во время ночной схватки. Но для этого ему нужно было заранее быть готовым к подобному развитию событий. Задумавшись, Сиара еще раз медленно прошлась по этой поляне. Слишком уж странно себя вел этот молодой дворянин. На вид ему было лет 16, даже сейчас, после истечения года, он фактически не изменился внешне. Создавалось впечатление, что он действительно не тот, за кого себя выдает. Во-первых, этот молодой человек уже в 16 лет, по крайней мере так он выглядел, умудрился получить перстень мастера меча. Это уже само по себе вызывало подозрение. Во-вторых, преследуя свою цель, княжна уже обратила внимание на то, что этот парень ведет себя как опытный путешественник или поисковик. Слишком уж профессионально он подготавливал место своей ночевки. Создавалось впечатление, что он заранее знал все то, что ему предстоит делать, и с чем ему предстоит столкнуться. В-третьих, на него напали какие-то хищные существа, которые по следам напоминали тигров. хотя скорее всего к тиграм они не имели никакого отношения, ведь в местных лесах таких существ просто быть не может. Кроме того, по следам девушка обратила внимание на то, что когда они пробивали защиту виконта, эти хищники стояли на всех четырех лапах, то есть, они либо продавали защиту своими головами, что явно не похоже на тигров, или же пробивали ее каким-то другим способом, но не хвостами же они лупили по защитному кругу. Дополнительно ко всему прочему, девушка обратила внимание на то, что этот парень за все время, пока учился в академии, ни разу не изменился внешне. В данном случае Сиара имеет в виду то, что не менялась его внешность, с учетом физической и умственной нагрузки, которая накладывалась на него из-за одновременного обучения на всех кафедрах академии, он должен был превратиться в собственную тень, ведь виконт Гарзу фактически сутками напролет сидел за книгами, мотался в библиотеку и не вылезал из лабораторий. Все это должно было измотать его, но виконт продолжал выглядеть как молодой дворянин, который всегда успевает следить за собой и ведет довольно легкий и непринужденный образ жизни. Каким образом ему это удавалось, девушка не знала, но оставался факт того, что он абсолютно не изменился за этот год. Задумчиво девушка посмотрела на окружающие поляну деревья. Неужели этот парень так же, как и она, является представителем какой-то другой расы, а не расы людей? Да, она отлично помнила то, что ей говорил отец. Абсолютные маги появлялись только среди людей, хотя и очень редко. Но после Великой войны богов, абсолютные маги перестали появляться даже среди людей. Видимо, тогда, во время этой древней войны, погибли все те, кто мог передать наследникам гены таких магов. Тогда откуда мог появиться такой молодой человек, с таким объемом странностей, сопровождавших его? Да, девушка превосходно напомнила эту ситуацию, когда его обвинили в том, что он являлся гомункулом или големом. Более глупого оскорбления придумать было просто невозможно, ведь он действительно демонстрировал разумное поведение и способность к оперированию магическими плетениями. Значит, он не являлся искусственно созданным существом. Когда возникал вопрос того, кем он является на самом деле, неужели он имеет отношение к какой-то другой расе, а не к людям, представив себе на секунду то, что он так же, как и она, является высшим вампиром, дочь великого князя с нервным смешком тряхнула головой, отлично понимая то, что все это глупости. У этого парня не было типичных признаков вампира. Кроме того, высшая вампиресса была уверена в том, что сумеет распознать своего родственника, находящегося поблизости. А этот парень ничем другим не выделялся среди остальных студентов. Задумавшись, девушка внимательно еще раз осмотрела эту поляну. Возможно, она что-то упустила, что-то такое, что указало бы ей на истинное лицо этого странного дворянина. Но, кроме следов и затушенного пепелища, ничего другого здесь не было. Вернувшись к своей лошади, девушка медленно поправила подпругу, которая немножко ослабла, и вспрыгнула в седло. Сейчас ей нужно было добраться до приграничного города и попытаться легализоваться там в виде поисковика. Да, все это выглядело очень глупо, ведь ее отец наверняка проплатил за нее все обучение. По крайней мере, так могут сказать все другие студенты столичной академии магии. Но в ответ дочь великого князя могла заявить им то, что ищет просто острых ощущений. Это еще кто? Как и ожидала девушка, первые проблемы возникли прямо на въезде в приграничный город. Хотя она и появилась со стороны империи, но проверку проходить при въезде в город было необходимо. Естественно, что артефактные ворота, которые должны были выявлять различную нечисть или нежить, отреагировали на то, что в них вошла высшая вампиресса. Мало ли какие мысли были в голове у того артефактора, который создавал эти ворота. Возможно, он также имел какие-либо предвзятые мысли в отношении представителей ее расы. Удивленно приподняв бровь, девушка протянула в сторону десятника стражи, чьи солдаты уже готовились вонзить в нее копья, свиток, в котором сам император Ларук милостиво разрешал дочери великого князя путешествовать по территории империи. Благодаря этому документу девушка могла спокойно въезжать в любой город, ведь она не собиралась нарушать покой местных жителей, проливая их кровь. Медленно сворачивая прочитанный свиток, десятник покосился на независимо выглядевшую девушку, которая с легкой насмешкой смотрела на него. «Ваше высочество, хотелось бы узнать, как вы собираетесь питаться?» Видимо, этот вопрос очень сильно настораживал местных жителей, и даже имея разрешение императора, вампира могли просто не пустить в город, ведь жители опасались того, что в один прекрасный момент высшая вампиресса просто сойдет с ума от голода и набросится на первого попавшегося ей человека. «Во-первых, я не собираюсь кого-либо силой выпивать», — вежливо усмехнулась в ответ Сера, посмотрев прямо на этого стражника, который продолжал мяться, словно молоденькая девушка на первом свидании. «Во-вторых, если кто-то из людей пожелает поделиться со мной своей кровью, то я заплачу ему за это серебром. Кого-то принуждать или нападать на кого-то я не собираюсь. Я думаю, что местные жители будут не против заработать немного денег за обычную кружку крови». «А, ну если так», — задумчиво почесал голову стражник, совершенно не обращая внимания на то, что на голове у него был металлический шлем. «Тогда да, тогда въезжайте». Махнув своим солдатам, чтобы они опустили копья, стражник был вынужден пропустить девушку, вернув ей свиток с разрешением императора. Как бы им не хотелось ее не пускать, но выбора у стражников не было. Кроме того, она уже примерно даже догадывалась о том, чьи семьи будут пытаться зарабатывать на ее голоде. Ведь при упоминании того, что она собирается платить полновесным серебром за кружку крови, некоторые стражники переглянулись между собой и кивнули друг другу. Скорее всего, они сами будут не против таким образом подзаработать. Ведь зарплата стражника была не сильно большой. Пару десятков серебряных в месяц. За такие деньги можно было жить небольшой семье, если это можно было назвать жизнью. Но даже несмотря на то, что ее пропустили, девушка все же задержалась у ворот, поинтересовавшись у стражников о каким-нибудь постоялом дворе. Ведь она собиралась сходить на охоту в проклятую пустошь. Услышав об этом, и о том, что она является студентом магической академии, стражники тихо хмыкнули. Один даже проговорился о том, что, видимо, для студентов в магической академии в этом городе медом намазано. Услышав об этом, дочь великого князя тут же навострила уши. Под видом того, что разыскивает своего приятеля, Сиара принялась расспрашивать их о том, не проезжали через эти ворота одинокий молодой человек на коне. Как оказалось, виконт действительно уже был в городе. Сиара отставала от него буквально на один день. Еще оказалось, что он столкнулся возле города с бронированными кошками, скорпионами, тварями, которые были известны поисковикам, часто сталкивающимся с ними на территории проклятой пустоши. Эти твари были опасны тем, что их шкура не поддавалась магии, а убить их было сложно, потому что бронированные пластины сверху их шкуры могли отразить удар даже ферзанейского меча. А если к этому еще добавить и ядовитое жало на хвосте, то становилось понятно, что столкновение с подобными существами может привести к фатальным последствиям. Но к удивлению всех жителей города, этот парень умудрился справиться одновременно с двумя такими существами. Продав их на постоялом дворе, молодой человек, совершенно не задерживаясь в городе, тут же направился дальше. Видимо, он не собирался терять время, поэтому просто оставил своего коня и нанял комнату. Сиара, прекрасно понимая то, что уже опаздывает, попросила стражников провести ее к тому же постоялому двору. В конюшне действительно стоял конь, который был знаком девушки по его подковам. Оставив в этой конюшне и свою лошадь, дочь великого князя была вынуждена потратить еще один день. Для начала ей нужно было запастись необходимыми припасами. Из-за своей торопливости девушка совершенно не озаботилась какими-нибудь лечебными зельями или настойками для того, чтобы иметь возможность быстро вылечить себя на территории проклятой пустоши. Да, регенерация высшего вампира всегда была на ее стороне, только для этого необходимо получить свежую кровь. А где ее взять, если она не знает, можно ли вампиру пить кровь твари проклятой пустоши? Хорошо еще, что у нее была с собой специально заговоренная фляга. В эту флягу можно было нацедить кровь, и она там не портилась. Мало кто знал, что для такого годилась только кровь живого человека. Кровь мертвого человека, даже несмотря на все плетения и заговоры, очень быстро становилась так называемой мертвой кровью. Для вампира глоток такой крови мог быть приравнен к отравлению. Некоторые охотники за нечистью этим пользовались, перед охотой на вампиров смазывая свое оружие кровью мертвеца. Ведь это был яд даже для высшего вампира. Раны, нанесенные таким оружием, заживали очень плохо. Поэтому рассчитывать на регенерацию в этом случае было проблематично. Заглянув в свою фляжку, девушка поняла, что запас нужно обновить. Но когда она подошла с таким вопросом к хозяину постоялого двора, то поняла, что стражники уже успели его предупредить о подобном желании нового постояльца. Буквально через полчаса перед ней стояло несколько молодых людей, которые наверняка были детьми этих стражников. Сделав легкие порезы на их руках, хозяин постоялого двора принялся сцеживать кровь в одну большую чашку, из которой Сиара потом перелила эту кровь в свою фляжку, заодно напившись как следует. Мало ли что с ней случится в проклятой пустоши. Девушка могла рассчитывать только на то, что сможет на той территории найти следы нужного ей человека. К сожалению, она никогда не была на этой территории, и не могла сказать, есть ли возможность в проклятой пустоши кого-то выслеживать по его следам. Несмотря на то, что ей удалось запастись кровью, девушку ожидало и некоторое разочарование. Как оказалось, местные торговцы не торгуют своими товарами за золото и серебро. Они предпочитали получать даже за лечебные зелья какие-нибудь ингредиенты или артефакты, доставленные из проклятой пустоши. Понимая, что в этот раз она попала в ловушку своей собственной доверчивости и наивности, княжна была вынуждена, скрипя зубами, вернуться на постоялый двор. Что поделать, но торгаши всегда останутся торгашами. Да, с помощью такого способа обмена они зарабатывали буквально горы золота на каких-нибудь безделушках. Судя по тому, как быстро отправился в проклятую пустошь Виконт Гарзу, девушка поняла, что он заранее подготовил себе все необходимое, еще находясь в столице. И от этого обида на этого человека в душе девушки еще больше окрепла. Ведь он мог спокойно предупредить ее хотя бы тем, что принялся бы ходить по лавкам в столице, закупая необходимые вещи. Тогда бы княжне вампиров не оставалось ничего другого, как сделать точно так же, как и он. Но этот парень, видимо, заранее все подготовил, и поэтому совершенно не терял времени. Продолжая мысленно ругаться, девушка отправилась в собственную комнату, которую арендовала на время своего проживания в этом городе. Несмотря на все ее разочарование происходящим, единственным положительным моментом во всем этом было то, что кровать здесь действительно была кроватью. Хотя за те деньги, которые она заплатила хозяину постоялого двора за эту комнату, здесь, наверное, можно было построить целый дом. Но, как говорил ей ее отец, в чужой монастырь со своими правилами не ходит. Поэтому девушке приходилось терпеть все это отношение к ней. Все жители этого города, видимо, уже свыклись с тем, что вся их жизнь зависит напрямую от поставок всяческих ингредиентов и артефактов из проклятой пустоши. Честно говоря, Сиара была удивлена тому, что хозяин постоялого двора за аренду своих комнат и постой лошадей брал золото. Почему бы и ему тоже не брать какие-нибудь ингредиенты или артефакты за свои услуги? Но, видимо, этот человек превосходно понимал то, что таким образом только отпугнет от себя клиентов, ведь его доход напрямую зависел от тех, кто приезжает в этот город, а у приезжих вряд ли с собой будут какие-нибудь артефакты или ингредиенты из местных тварей, которые время от времени прорываются из проклятой пустоши, как, например, те две бронированные кошки, с которыми столкнулся Виконт в лесу. И кто же придумал им такое название? Хотела бы она посмотреть в глаза этому фантазеру. Задумавшись, молодая вампиресса даже не заметила, как заснула. На следующий день она еще раз осмотрела все имеющееся у нее имущество. Легкий кольчужный доспех позволял ей защитить свое тело. Да вампиры и не носили тяжелых доспехов, ведь они сковывали движение, а для представителя ее расы подобное могло быть приравнено к смертельному приговору, ведь вся сила вампира была в скорости и силе ударов. В тяжелых доспехах быстро передвигаться было просто невозможно. Легкий и тонкий меч из ферзанейской стали также позволял ей наносить довольно серьезные повреждения даже бронированному противнику. Хотя если представить себе качество противника этих кошек, становилось понятно, что с ними как-то легко справиться не получится. Эти твари имеют броню, которую даже такой меч не берет. Возможно, именно поэтому парню пришлось некоторое время потанцевать с одной из этих кошек. Ведь согласно следов на поляне, она умудрилась сделать вокруг него несколько кругов. А потом она провалилась в землю. Как такое возможно? Сиара до сих пор пыталась обдумать все странности, которые она заметила за время своего пути вслед за Виконтом. Ведь судя по тому, что она видела на поляне, парень использовал несколько различных плетений. Даже разжижение земли, которое обычно могли использовать маги земли, изучали минимум на третьем курсе академии. Но откуда он мог знать про это плетение? Тем более так профессионально его применить, заманив в ловушку противника. Получалось, что этот парень действительно является не тем, кем она его считала. Он оказался более опытным магом, чем можно было себе представить. Еще раз осмотрев свое имущество, девушка поняла, что ей просто нечего с собой взять, кроме своей походной сумы. которую когда-то ей подарил ее отец. К сожалению, она действительно сделала глупость, совершенно не позаботившись о различных эликсирах и лечебных зельях, и теперь ей оставалось рассчитывать только на то, что для первого выхода в проклятую пустошь ей хватит обычной крови в ее фляге. Ведь если это будет не так, то весь ее план будет разрушен. Погибать глупо в этом месте девушка не собиралась. Поэтому, отлично понимая, что она может сейчас и не догнать виконта, Сиара решила для начала пройтись по соседним территориям, попытавшись раздобыть немного ингредиентов для закупки необходимых эликсиров и зелий, чтобы бы попытаться догнать виконта. Кроме того, таким образом она продемонстрирует всем местным жителям то, что действительно прибыла сюда для охоты на местных тварей. Ведь, как она говорила, ей нужны были именно острые ощущения. Попытка обнаружить следы виконта сразу за воротами города не привела ни к чему хорошему. Судя по всему, вслед за парнем из города вышло еще больше десятка поисковиков. Они старательно затоптали все следы молодого дворянина, и становилось понятно, что выследить нить его движения у девушки теперь не получится. Мысленно выругавшись, Сиара сплюнула и направилась в сторону проклятой пустоши. Она уже приобрела в городе втридорога карту ближайшей местности с расположением территории обитания различных тварей. Сейчас ей нужно было срочно раздобыть как можно больше ингредиентов, чтобы закупиться эликсирами. Девушка спешила, хотя отлично понимала и то, что в данном случае спешка может привести к катастрофе. Поэтому, совершенно не задерживаясь, молодая вампиресса направилась в сторону пустоши. Как уже говорилось, она не собиралась тратить ни единого мгновения зря. Виконт. Пыльная дорога быстро исчезала под копытами коня виконта. Несмотря на то, что весь этот год ему пришлось фактически просидеть за партой, изучая различные манускрипты и книги, касающиеся магии, привычка ездить на лошади никуда не делась. Это было немножко странно, особенно если учитывать то, что молодой дворянин впервые на коня сел тогда, когда император дал ему задание найти великого герцога, захваченного орками. Создавалось впечатление того, что он действительно когда-то знал, как это делается, и довольно неплохо умел ездить на лошади. Именно поэтому он и не обращал внимания на то, как время от времени поигрывал своей гривой конь. Было понятно, что он старается показать хозяину весь свой характер, всю свою энергию и силу. Если бы Гарзу сейчас отпустил поводья, то его конь несся бы как стрела по этой пыльной дороге. Но сильно спешить молодой дворянин не собирался, с учетом того, что на дорогах иногда время от времени появлялись разбойники. Чтобы перехватывать таких вот торопык, они могли натянуть веревку над дорогой, и в результате можно было очень пострадать, столкнувшись с таким препятствием на хорошей скорости. Внезапно раздавшийся рядом с ухом свист стрелы словно одернул молодого дворянина. Мысленно ругаясь, виконт натянул поводья своего коня. Еще не хватало, чтобы эти придурки ранили его коня или, хуже того, убили. С дикими воплями из близлежащих кустов полезло около полутора десятков оборванцев. Да, эти разбойники не шли ни в какое сравнение с теми головорезами, которых он тогда перебил палкой, когда шел в столицу империи. Судя по их внешнему виду и ржавому оружию, становилось понятно, что это обычные крестьяне, совершенно не разбирающиеся в том, как надо ухаживать за своим оружием. Ударив сапогом в лицо первого приблизившегося к нему разбойника, Гарзу спрыгнул с коня и подхватил его ржавый топор. Он не собирался пачкать свой двуручный меч в крови вот этого вот отребья. Да и зачем ему это делать? Даже этим топором он сможет их спокойно перебить. Не зря же наставник в школе ласки заставлял его постоянно менять оружие, с которым он сражался. Сыну мага было абсолютно все равно, чем сражаться. Будет ли у него в руках меч, или же обыкновенная лопата, ему было неважно. Достаточно было того, что он мог сопротивляться даже голыми руками. Честно говоря, когда подобное произошло во время тренировки в школе ласки, наставник Динук долго удивленно покачал головой. Подобного стиля боя в школе ласки не преподавали. Но даже с голыми руками молодой дворянин сумел спокойно противостоять двум инструкторам, которые пытались достать его мечами. Вспомнив их удивленные глаза, сын мага мысленно усмехнулся. Да, они-то думали, что он сдастся. А он, вместо того чтобы поднять лапки кверху, бросился вперед, и, увернувшись от опускающегося на него меча, продолжил его движение, выхватил рукоять меча у падающего инструктора и атаковал второго противника. Это было настолько неожиданно, что наставник школы ласки даже растерялся. После произошедшего часть тренировок происходила именно в безоружном виде. Наставнику Динугу очень хотелось выяснить предел, за которым парень все-таки проиграет. И поэтому некоторые тренировки заключались в том, что он должен был с голыми руками уворачиваться и как-то сопротивляться атакам противника. Поэтому ничего страшного в том, что он сейчас вышел с ржавым топором против полутора десятков разбойников, парень просто не видел. Заметив, что за спиной этой группы появился молодой парень с охотничьим луком, виконт усмехнулся. Резко взмахнул топором, он запустил его прямо в голову этого лучника. Судя по стреле, которая пролетела мимо него, когда он скакал, этот лучник мог стрелять разве что в неподвижные мишени, и то, наверное, промахивался бы. Но даже рисковать тем, что во время столкновения свистнувшая стрела отвлечет его, дворянин не собирался. Тихо хикнув, лучник опрокинулся назад, потому что ему в голову вонзился ржавый топор. Теперь ничто не могло отвлечь парня от убийства этих разбойников, которые попали ему под горячую руку. Что и говорить, но виконт был действительно рад этой развязке. Ведь за весь этот год ему приходилось постоянно сдерживаться, и его кровь требовала пролить чью-то. Тем более, что эти разбойники совершенно не осознавали опасности, с которой столкнулись. Ну что вы хотите от деревенских жителей? Скорее всего, местный дворянин старательно обдирал налогами своих крестьян, у которых просто не было выбора. Им приходилось выходить на дорогу грабить, чтобы иметь возможность платить эти самые налоги. Ведь для того, чтобы понимать размеры бедствия, которое обрушилось на крестьян, необходимо было хотя бы примерно знать еще и о том, какой объем той же пшеницы крестьяне могут вырастить на своих полях. Некоторые, более умные дворяне, не ставили определенный налог. Они требовали треть от всей продукции, которую смогут выработать крестьяне. Да, и это тоже было многовато. Но по крайней мере, у крестьян была возможность роста. Ведь тогда крестьянин был заинтересован в том, чтобы производить больше различной продукции, так как тогда ему уже самому останется еще больше, целых две трети. Некоторые, довольно богатые дворяне, останавливались на одной четверти. Что сказать, у таких дворян крестьяне просто боготворили своих хозяев. Но и у дворян ведь просто не было выбора. Им же тоже нужно было платить налог в императорскую казну за свою землю. В отличие от тех же крестьян, которые должны были отдать всего четверть или треть от своего заработка, у дворян не было такой возможности. Согласно законам империи, они обязаны были оплачивать определенные суммы, и абсолютно никого не интересовало то, что могла быть засуха или какой-либо неурожай. На одном из занятий в академии, которое касалось развития империи и экономического соответствия, преподаватель привел пример произошедшего не так давно в одном графстве. Там произошел прорыв нечисти, и дворянин, по какой-то никому неведомой причине, попытался скрыть эту информацию от императора. Да, законы империи позволяют такое. До тех пор, пока дворянин платит налоги, ни император, ни представители императорской казны не имеют права задавать ему какие-либо вопросы по поводу того, что он делает на своей территории. Это его личное дело, и все жители его графства были обязаны выполнять его приказы и распоряжения. Уже потом, после того как все случилось, инспекторы имперской казны узнали о том, что на этой территории творилось непонятно что. Сам граф поднял налоги фактически еще на целую треть. Кроме того, он не стал разумно распределять налоги согласно доходам жителей своего графства. Он принялся требовать от них деньги согласно численности их семей. Представьте себе, каково было одному кожевнику, у которого было 8 детей, если он должен был каждый месяц платить за каждого члена своей семьи около 10 золотых. Даже дворяне платят меньше налогов в казну. Но этого графа совершенно не беспокоило подобное несоответствие. Он пользовался законами империи, которые не позволяли кому-либо вмешиваться в его личные дела. Но случилось непоправимое. Из-за прорыва нечисти на его территории, доходы этого дворянина резко упали, так как количество налогов очень сильно снизилось. Нечисть буквально вырезала несколько деревень, оставив вместо них разоренные пепелища. Город, который располагался на территории графства, понес огромные финансовые потери, ведь он очень сильно зависел от этих деревень. Жители начали бежать из города в попытке спастись, ведь дворянин абсолютно не предпринял никаких мер для того, чтобы защитить жителей своего города. Вот тут как раз и вступал в действие закон империи. Граф и не знал о том, что согласно законам империи, а также прав и свобод дворян. Император и представители казны империи не имеют права вмешиваться в его личные дела на территории его графства, только до тех пор, пока он оплачивает налоги в полном объеме. А этот дворянин задержал выплату налогов, никоим образом не объясняя причины. Он просто сообщил о том, что у него в этом году не урожай. Естественно, что представителей императорской казны подобное объяснение не удовлетворило. Посланные в его графство эмиссары выяснили страшные подробности. Оказалось, что графство фактически обезлюдило. В результате императору пришлось обратиться за помощью в гильдию охотников за нечистью, которые быстро принялись за дело. Да, император мог бесплатно обратиться в эту гильдию, для того, чтобы они предоставили свои услуги. Ведь благодаря специальным законам эта гильдия пользовалась огромными льготами на территории империи. Но когда император поинтересовался у графа тем, по какой причине тот не обратился за помощью к своему сюзерену, граф, вместо того чтобы попросить прощения, или как-то повиниться, начал хамить и утверждать то, что император не имел никакого права вмешиваться в его личные дела. В результате этот дворянин был поставлен перед фактом того, что его долг перед империей превышает больше 100 тысяч золотых. Естественно, что подобная сумма была просто неподъемной даже для богатого дворянина, имеющего в своем распоряжении целый и довольно крупный город. Недолго думая, этот дворянин просто сбежал, бросив на растерзание тайной службы империи своего собственного родного сына. Когда тайная служба взялась за оставшегося молодого дворянина, выяснились многие интересные подробности, касающиеся жизни этого графа. Оказалось, что эта семья была замешана в заговоре против императора. Возможно, именно поэтому этот дворянин и пытался скрыть вторжение нечисти на территории своего графства. Видимо, произошедшее возле его города было частью плана заговорщиков. Но из-за того, что этот дворянин совершенно не изучал законы империи и основы дворянского права, то и совершил несколько довольно глупых и предсказуемых ошибок, позволивших императору лишить его имущества и титула. Теперь эта территория принадлежала императорской казне, но из-за вторжения нечисти, для начала было необходимо навести там порядок, чем сейчас и занимались охотники за нечистью и магическая гильдия. Кроме того, представители магической гильдии, по приказу императора, должны были выяснить причины произошедшего на этой территории. Ведь одно дело, если это была случайность, и совершенно другое, если это чей-то злой умысел. Но даже сейчас было понятно, что ни о какой случайности здесь речи не идет. Слишком уж массированный прорыв нечисти произошел, чтобы считать, что это все случайность. Ну сами подумайте. Несколько кладбищ, расположенных в абсолютно разных местах, внезапно поднялись и выпустили на поверхность земли упырей. Кроме того, было замечено появление костяного дракона. Одна эта тварь говорила о том, что не все так просто, как хотелось бы думать. Отвлеченно размышляя на эту тему, и тему тяжелой жизни крестьян, молодой дворянин продолжал вертеться как волчок между свистящими вокруг него ржавыми лезвиями зазубренных мечей. Крестьяне пытались хотя бы как-то достать дворянина, который не хотел умирать, хотя бы поцарапать. Вырвав еще один меч, который так можно было назвать только с огромной натяжкой, дворянин, не задерживаясь, ударил ребром ладони по горлу его бывшего хозяина. Захрипевший коренастый крестьянин, схватившись за горло, рухнул ему под ноги и забился в конвульсиях. Что поделать, но рука у виконта всегда была тяжелая. Отведя в сторону очередные клинки, пытавшиеся его зацепить, молодой дворянин не стал затягивать развязки. С помощью этой ржавой железяки он не пытался парировать оружие нападавших. Он просто отводил клинки в сторону, второй рукой нанося смертельные удары. Сейчас ему совершенно было не нужно сдерживать свою силу, ведь он не собирался оставлять кого-либо из этих разбойников в живых. Все это продолжалось не слишком долго, пока на дороге не остались одни изувеченные трупы. Если бы кто-то присмотрелся к ним, или попытался выяснить причину их смерти, то был бы сильно удивлен.